Ты обманул меня. В ту минуту, когда я согласился пойти за тобой один на один, я был бы плохим парнем, если бы напал на твою команду. Ну, конечно, давайте с этим. Вы не думали, что не так ли? Спросил Акидзи, когда Наруто создал большой Расинган. Спиральная сфера. Нет, я единственный, кто достаточно силен, чтобы хотя бы занять тебя, пока они доберутся до безопасного места. Вот вам совет. Следите за Нико Робин. Скоро она вырастет и станет больше, чем вы сможете выдержать. А Акидзи объяснил, что Наруто поднял бровь. Это ведь не трещина у нее в груди. Я серьезно. Природа жестокой судьбы, в которой она родилась, будет большей опасностью, чем вы можете себе представить. Больше бремени, чем вы можете надеяться нести. Да ладно же. Здесь есть человек, который верит в эту хрень судьбы. Я думал, что с этим покончено. Наруто сказал, как его Расинган. Спиральная сфера стала очень большой. Меня это не волнует. Скажи лидеру правительства, что я сожгу их дотла, прежде чем позволю им приблизиться к Робин Чану. Вас предупредили, мистер Узумаки Наруто. Акидзи сказал, что создал большую глыбу льда, принявшую форму фазана. Айсубуратку, Физантабитку, ледяной блок, клюв фазана. Наруто бросился к птице и ткнул ее Расинган, спиральная сфера, в клюв птицы. Чидама Расинган, вращающаяся по спирали сверхбольшая сфера, Мугивары. Команда услышала взрыв, прежде чем оглянуться и увидела, как лед взлетает в воздух, покрывая половину острова. Наруто, закричала Джина, когда они увидели синюю энергию из другой половины. Нами была занята изучением рюкзака Наруто, прежде чем нашла трехконечный кунай Наруто. Она ударила его о мачту, когда они плыли туда, где остров больше не был виден, прежде чем увидеть, как появляется Наруто, держащий кунай. Он вытащил его и соскользнул, чтобы сесть, а остальные побежали к нему. Я в порядке», — сказал Наруто, прежде чем почувствовать что-то на своем локте. Посмотрев вниз, он увидел, что Чоппер кладет дезинфицирующую салфетку на порез. Прошло несколько секунд тишины, пока Наруто смотрел вниз. Акидзи, лежащий на спине, со слезами на одежде, вытащил листок бумаги. «Посмотрим, если они последуют своей позе бревна, их следующим пунктом назначения будет. Вода 7, город воды, наш штаб, Мугивары, ночь». Наруто стоял и смотрел у перил, пока остальные спали. «Разве тебе не следует лечь в постель?» Наруто повернулся и увидел Джину в красных пижамных штанах и черной майке. «Кому-то нужно быть начеку на случай, если парень Акидзи вернется». Она зевнула и повернулась, чтобы идти обратно в кровать. Наруто взглянул на нее, прежде чем услышал другой голос. «Она права». Наруто повернулся и увидел Робина с чашкой чая в руке. «Если кто и должен устать, так это ты». «Я в порядке, Робин. Я пошел против более сильных парней и с кем-то, кто может использовать лед». Он взглянул и увидел, что она немного дрожит. «Все в порядке, Робин. Ты друг. Я буду сражаться с миром, чтобы защитить тебя». Наруто вошел внутрь, чтобы выпить, не заметил упавшую слезу. «Нет, нет, не станешь». Несколько дней спустя, Наруто спрыгнул из вороньего гнезда в расстегнутой джинсовой рубашке, обнажая грудь и черные штаны. «Нами». Санджи прошел мимо него с тарелкой. На нем синяя рубашка и брюки. Он подошел к Нами, которая была одета в белое платье с синим на груди. Джина вышла в обтягивающих черных джинсах и малиновой красной рубашке с ремешками на высоких каблуках. Наруто прыгнул на перила рядом с Нами и приземлился на корточки, пока Луффи играл с Усоппом и Чоппером. «Что это такое?» — спросил Наруто, указывая на тарелку Нами. «Картофельная пайля». Наруто посмотрел на Санджи и открыл рот. Только для того, чтобы Нами засунула ему в рот вилку, полную тарелки. Он моргнул, глядя на ее улыбающееся лицо, прежде чем откусить. Немного упало в ее декольте, когда Наруто покраснел, когда она потянулась внутрь и съела его. Робин вышла в расстегнутой черной рубашке с пуговицами, демонстрируя декольте, в брюках и белых туфлях. «Ты в порядке, Робин Чан?» – спросил Наруто, стоя на перилах. «Хай, да». Позже Наруто стоял на вершине мачты, прежде чем увидел гигантскую лягушку с желто-коричневой кожей и черными волосами, одетую в чимаги. У него много шрамов на животе и клыкастые зубы. «Что за черт?» — спросил Наруто, прежде чем броситься к палубе. «Я вижу большую лягушку. Ползание вперед!» После него Луффи закричал, когда он, Чоппер и Усопп увидели лягушку. Зоро помогал веселому следовать за лягушкой, которая плыла к небольшому острову-маяку с белым домом и лестницей-мостом, соединяющей его с другим маленьким островом. Они подошли к нему и внезапно наткнулись на что-то, что послало их вперед. Наруто создал несколько клонов, чтобы поймать женщин. «Что, черт возьми, мы ударили? Динь, динь, динь, динь». Они моргнули, услышав звонок на железнодорожном переезде, прежде чем Наруто взглянул и увидел железнодорожные пути прямо под водой. «Ебёна мать!» Он взглянул, чтобы увидеть перекресток, прежде чем посмотреть вниз, чтобы увидеть поезд, едущий по воде к ним. «Тренироваться!» Глава 15. СХЦ «Маяк». «Быстро убирайтесь!» Нами закричала, когда остальные изо всех сил пытались сойти с железнодорожных путей, и едва не попал под поезд. «Какого черта поезд делает на воде?» — спросил Наруто, садясь на палубу. «Вы знаете, что это, черт возьми?» — спросила Джина, указывая на проезжающие вагоны. «Да, это называется поезд. В моем мире они на суше, не на гребанной воде. Уходи оттуда!» Наруто посмотрел, как Йокодзуна пытается остановить поезд, но его ударили и отправили в сторону, согнув охранников в передней части поезда, когда он уходил. «Оба-чан, бабушка! Оба-чан, бабушка! Пираты!» Команда посмотрела на дом и увидела выходящих старуху, девушку и синего кролика. Женщина, которой она постоянно улыбается, независимо от ее настоящих эмоций. У нее толстая форма тела, которая вместе с улыбкой делает ее похожей на лягушку. У нее светлые волосы, заплетенные в косички под большой кондукторской шляпой, розовый пиджак, накинутый на плечи, и белая классическая рубашка под пурпурным жилетом с желтыми пуговицами. На ней красный галстук в желтый горошек, брюки цвета хаки с красными полосками на каждой ноге и ботинке. У девушки длинные зеленые волосы с приподнятыми косичками, пышные на конце, а также сандалии и короткая белая рубашка поверх полосатого платья из оранжевых и красных полос. Наруто, Луффи, Нами и Усопп упали, когда женщины объяснили, что их зовут Кокоро и Чимни, и как работает морской поезд, отправляясь на острова вокруг них, доставляя пассажиров и припасы к каждому, и как Йокодзуна проверяет свои силы, пытаясь остановить поезд, когда он проезжает. «О, я думал, что он просто глуп», — сказал Луффи с ухмылкой. Кокоро объяснил, что следующий остров называется Ватер 7, место, всемирно известное своими кораблестроителями и методами строительства и ремонта кораблей, прежде чем передать Луффи записку для человека по имени Айсберг, которая поможет им починить свой корабль перед отъездом. Позже они подошли к Ватер 7, который выглядел как большой фонтан с каналами и водными путями, по которым можно было путешествовать. По краю большая каменная стена с цифрами на каждой двери. «Привет!» Они посмотрели и увидели, что рядом с ними машет рыбак. «Пираты не должны просто плыть вперед. Используйте там вход с задней улицы». Он указал на канал в небольшом районе. Во время плавания они увидели больше каналов, которые можно было пересечь через город, прежде чем несколько человек фактически дали им указания, как пришвартовать свой корабль, где он будет спрятан. «Я полагаю, пираты здесь всего лишь клиенты», — Наруто сказал, что ведет Мэри по каналам к небольшой скалистой зеленой бухте. После стыковки Зоро поднял парус, трескаться, и когда он тянул за веревку, мачта согнулась. «Эй, смотри!» — Усопп закричал, когда женщины вышли. На Нами синяя рубашка с пуговицами, голубой галстук с черными пятнами на конце, белая юбка и темно-синие туфли на высоком каблуке. На Джине были черные джинсы, красные теннисные туфли и красная рубашка с черными отметинами от когтей спереди. Наруто пошел с Нами, Луффи, Джиной и Усоппом, чтобы обменять золото и найти Айсберга, чтобы починить Мэри. Пропавший Робин уходит с Чоппером. Теперь на ней короткое черное кожаное платье с открытыми декольте и длинными рукавами поверх более светлого белого нижнего платья в горошек. Еще у нее черные сапоги до бедра на высоком каблуке. Санджи помахал рукой, когда на нем был черный жилет поверх оранжевой рубашки в тонкую полоску. Наруто, Нами, Джина, Луффи и Усопп. Луффи тянул тележку с золотом, играя за Нами, и Усопп шутил, что Луффи потерял его после того, как забыл его на Мэри. Они подошли к зданию, над дверью которого висела вывеска «Прокат быков». «Что такое аренда буллшоп?» — спросила Нами, глядя на знак. «Может быть, это то, что они используют для передвижения», — сказал Наруто, засунув руки в карманы. «Вы видели, что улицы города были затоплены, Им нужно что-то, чтобы быстрее передвигаться и перевозить большие запасы. «Эй, мы хотим взять на прокат несколько быков», — крикнул Луффи, входя внутрь. «Узнай, что они, черт возьми, в первую очередь», — другой кричал на него. Они вошли внутрь и увидели человека с черными волосами, бородкой и маленькими очками, читающего газету. «Что это? Вы хотите арендовать быка? Сколько человек? У нас есть 5», — сказал Луффи, протягивая 5 пальцев. «Для вашей группы мы получим 3 ягра». Он подвел их к загону из коня, похожего на рыб, с торчащими из воды головами. Затем он взял 3 двухместных лодки и поставил на 3 из них. «Это будет 3000 ягод». Наруто пожал плечами, прежде чем вытащить кошелек-лягушку и вручить человеку деньги, прежде чем взять мешок с золотом и положить его на заднее сиденье одного из них, прежде чем сесть вперед. «Я защищу сумку». Женщины сначала надулились, пока Наруто не сказал это, а затем кивнул. «Хорошо, имеет смысл. Нами сказала, что садится в одну лодку, а Джина садится сзади». Луффи и Усопп вошли в 3-й, прежде чем Нами заговорила. «Куда пойти, чтобы обналичить золото? Лучшие из них, в центре острова судостроения. Позже они проехали на Ягоре по каналам и по водному пути в торговый район, а затем поднялись к водному лифту. Они всплыли наверх, когда дверь закрылась, и увидели остров Корабела с портами вокруг района с несколькими подъемными кранами. Они поднялись наверх с большой толпой людей и большой дверью с цифрой 1. «Что-то должно происходить», — сказала Джина, прежде чем услышать, как люди говорят. «Смотри, это Луччи, он такой красивый». Луччи, очень высокий и стройный, но мускулистый мужчина с изогнутыми бровями и бритой бородкой. У него волнистые волосы до плеч, которые собраны в хвост. У него на правом плече тихонько сидит голубь. У него есть татуировка в виде перечеркнутого квадрата на каждом плече. На нем большой черный цилиндр, коричневые брюки с карамельными подтяжками поверх белой майки и туфли с черным носком. Лулу. Теперь это настоящий мужчина. Лулу, мускулистый мужчина с черными волосами и усами, одетый в солнцезащитные очки. У него торчит часть волос. Верхняя часть его тела покрыта замысловатыми татуировками, зелеными на груди и красными на руках. На нем брюки с более светлыми полосками вокруг талии и верхней части ног, а также стандартная обувь. Как угодно, нет никого мужественнее Тейлстоуна. Тейлстоун – очень крупный мужчина. У него каштановые волосы, собранные в хвост на спине, и русая борода. У него есть татуировка, идущая от его груди около плеча к руке с кандзи-корабльщик. На нем пара малиновых налокотников, брюки до колена и стандартная обувь. «Привет, мистер», — сказал Луффи мужчине с лысеющими седыми волосами и черными усами. «В чем дело?» — спросил Луффи, когда Наруто добавил чакру в свои руки и ноги, чтобы поднять большой мешок с золотом. «Какие-то тупоголовые пираты пытаются затеять драку с корабельными мастерами. Это происходит постоянно, но наши ребята позаботились о них. Кораблики могут побить пиратов?» — спросил Луффи, когда Наруто подошел. «Думаю, это объясняет, почему все так расслабляются, когда здесь пираты». Робин и Чоппер. Робин и Чоппер шли по улице, он был в форме северного оленя. Они заметили людей в костюмах и масках, прежде чем Робин объяснил, что есть соседний остров, на котором каждый день проводится карнавал костюмов, прежде чем Чоппер пошел в книжный магазин в образе человека в маске, миновавшего Робин. «СР-9», он прошептал, заставляя ее широко раскрыть глаза, когда Чоппер вошел внутрь, а затем исчез в толпе. «Пхегаинкмеры, эй, Марима, маховая голова», — крикнул Санджизера, спавшему у перил. Он открыл глаза и увидел, что Санджи курит. «Нани, что, где Робин Чан?» «Она ходила по магазинам с Чоппером», — ответил Зара, получив разочарованный вздох от светловолосого повара. «Хорошо, мне все равно нужно достать наши продукты. Защити корабль, пока меня не будет. Потом, ляск». Зара обнажил китицу, чтобы заблокировать удар меча, и открыл глаза, чтобы увидеть группу людей, окружающих его. Все в черных комбинезонах с красной звездой на груди. «Тимес, ублюдки, конечно, очень смелые. Кто вы?» — спросил Зара, отталкивая меч и положив другую руку на Юбашири. «Вы действительно не знаете, кто мы?» «Потому что мы знаем, кто вы, охотник на пиратов», — сказал один мужчина с растрепанными черными волосами, когда Зара огляделся. «Младенцы плачут при упоминании нашего имени. Мы самые опасные охотники за головами. Мы, Фуран Кикка, семья Фрэнки, и мы здесь ради награды». Зара легко заблокировал еще одну атаку, вытащив Юбашири. Он оттолкнул человека, Когда остальные атаковали, Зара держит перед собой мечи вверх, как рога носорога, и быстро вращается. Нинтарю, Сайкуру, стиль двух мечей, револьвер носорога. Семья Фрэнки была брошена в океан, заставив Зара снова заснуть, вложив свои мечи в ножны. Наруто, Нами, Джина, Луффи и Усопп, здание обналичивания золота. Экипаж вошел, и Наруто пошел к кассиру. «Что вам нужно? Мы заняты. Нам нужно обналичить это золото», — сказал Наруто, поднимая сумку. Мужчина просто ушел с криком, заставив Наруто моргнуть. Мужчина с черными зачесанными назад волосами и усами, которые он указывал вверх, провел их в VIP-комнату и осмотрел их золото. Нами, Усопп и Луффи сидели на диване, ее бровь дергалась, когда они подпрыгивали на сиденье. Хотя причина ее подергивания бровей в том, что Наруто сидел рядом с ней, а Джина сидела у него на коленях. Через минуту Усопп заговорил. «Эй, ты ничего не говоришь. Не говори мне, что ты думаешь, что это фальшивка. Недалеко. Это сокровище, которое я ценил в 100 миллионов ягод». Луффи закричал, когда Нами сузила глаза. Прямо перед тем, как Луффи подписал контракт, Нами ударила ногой по столу. «Прежде чем мы подпишемся, я хочу сказать несколько вещей. Во-первых, у них общая награда в размере 200 миллионов ягод. Во-вторых, я не принимаю оценку. В-третьих, если вы снова попытаетесь солгать нам, это будет последнее, что ты когда-либо сделаешь снова. Пожалуйста, простите меня». Позже все, кроме Наруто, играли в кучу из 300 миллионов ягод, когда он вздыхал, прежде чем получить 3 чемодана. Позже они вернулись на верфь, когда Нами, Усопп и Луффи держали по чемоданам и обсуждали, как найти айсберга. И Луффи попытался перелезть через небольшой деревянный забор. «Держи это прямо здесь». Мужчина с большими черными глазами с тремя ресницами на верхней части глаза и длинным носом, похожим на нос Усоппа, только прямоугольной формы, остановил Луффи от перехода через забор. На нем белая кепка, оранжевая рубашка с высоким воротником и синими рукавами, джинсы и белые кроссовки. «У тебя много смекалки, просто войдя внутрь». «Сообразительность». Наруто приподнял бровь, глядя на пожилой жаргон, который использовал мужчина. Мужчина перебрался через забор и упер руки в бедра. «Хорошо, чемпион, что привело тебя сегодня в доки? Давай, Усопп, прекрати возиться», — сказал Луффи, когда Усопп встал рядом с ним. «Я рядом с тобой, Бака, идиот. Его нос квадратный», — сказала Джина, глядя на нос мужчины. Нами вздохнула и объяснила, что они ищут айсберга, и передала ему письмо от Кокора. «Вау, это здорово. Не каждый день сюда приходят молодые люди с письмом от Кокора Баачина. Бабушка, сколько тебе лет?» — спросил Луффи, глядя на мужчину. 23. Почему вы спрашиваете? Для кого-то, кто не настолько старше нас, вы говорите как старик», — сказал Усопп, заставив мужчину усмехнуться. «Я часто это понимаю. Ты знаешь его?» — Нами спросила мужчину, заставляя его кивнуть. «Да, он мэр города». «Вау, Айспоп, важный парень, а?» — изумленно спросил Луффи. «Черт возьми, он такой. Он также президент нашей компании Галлила, и также управляющий морским поездом». Наруто услышал, как падает в обморок, прежде чем оглянуться, и увидел, как некоторые женщины покраснели, глядя на его обнаженную грудь, когда ветер отодвигал его джинсовую рубашку. Он оглянулся и увидел, что мужчина снял пояс с инструментами и начал подтягиваться, затем побежал к водному лифту и спрыгнул вниз. «Ха, должно быть один из тех парней, которые бегают свободно», — сказал Наруто, прежде чем повернуться к остальным. «Хорошо, давайте поищем того парня из айсберга», — сказала Джина, оборачиваясь. «Это я». Они посмотрели и увидели мужчину с женщиной, стоящей позади них. Мужчина, высокий мужчина с голубыми волосами и похожим цветом губ. На нем пиджак в красно-оранжевую полоску поверх расстегнутой оранжевой рубашки с широким воротником, черные брюки от костюма и черные туфли. В левом кармане куртки белая мышка. Женщина, стройная женщина с голубыми глазами и очками. Ее светлые волосы клубники собраны в пучок, у нее маленькие серьги с шипами, желтый пиджак с длинными рукавами и сапоги на высоком каблуке. «Между прочим, Калифа», — сказал Айсберг, обращаясь к женщине, — «я уже проверил биографические данные. Посередине – соломенная шляпа. В его команду входит мудрец элементаль Наруто, на конце – охотник на пиратов Зара и Ника Робин». Глаза Айсберга расширились, прежде чем Калифа продолжила. «Их общая награда составляет 317 миллионов ягод. У них есть 5 других членов без наград, и они сформировались в East Blue. Названные в честь своего капитана, они просто известны как пираты соломенной шляпы. Понятно. Добро пожаловать, меня зовут Айсберг, я здесь хозяин. Писк, писк. А это мышь, которую я только что взял, сказал Айсберг, гладя мышку. Его зовут. Посмотрим. Тираннозавр, мне понадобится немного еды и клетка. Я уже позаботился об этом, сэр, сказала Калифа, поправляя очки. Что ж, потрясающая работа, Калифа, сказал Айсберг, обращаясь к своему секретарю. Просто делаю свою работу. Кстати, вы должны в отеле пообедать с руководителем завода по производству посуды. После этого вы собираетесь произнести речь на площади, а после этого у вас запланировано, чтобы встретиться с мэром Пьюси Геном Бимином. Их местная газета также должна взять интервью. О, а когда ты вернешься в офис, там будет целая папка с документами, которые тоже нуждаются в твоей подписи. Я не хочу, по-детски крикнул Айсберг. Очень хорошо, я их отменю. Постой, ты не серьезно, закричал Усоп, когда Айсберг обратил на них свое внимание. Какой смысл иметь власть, если я не могу делать то, что хочу? Если ты так ведешь дело, ты должен быть худшим мэром в мире, сказал Усоп, кивнув Луффи. Да, папаша, это довольно лениво. Ты уверен, что это тот парень, о котором старуха говорила? Луффи остановился, когда Наруто появился перед ним и схватил Калифу за вытянутую ногу. Наруто заметил, что ее глаза расширились при этом, прежде чем посмотреть на Айсберга. Она немного возбуждается, не так ли? Вы должны сказать ей, что нападение на людей приведет вас к неприятностям. Я имею в виду, что, если она нападет на некоторых членов королевской семьи, спросил Наруто, прежде чем уронить ее ногу. Это сексуальные домогательства, Калифа сказала, заставляя Наруто вспотеть. После вручения Айсбергу письма, которое он порвал, увидев на нем следы от помады, он зевнул, прежде чем ковырять в носу. Позвольте мне показать вам все вокруг. Они пошли с ним только для того, чтобы перестать слышать крик Усоппа. Деньги ушли. Там, Джина указала на двух членов семьи Фрэнкина и Гарри, заглядывающих в один из их чемоданов посреди канала. Наруто прыгнул к ним, получив удивленные взгляды толпы, когда он приземлился на Игоре, когда тот подошел к другому. Мужчины попытались атаковать, но Наруто их отбросил, когда мужчина приземлился на другого быка, используя веревки, чтобы отбросить людей. У него во рту сигара, на нем джинсовая куртка с изображением пламени, к ней привязано много сигар и большая цифра 1 напечатана на спине. Его светлые волосы зачесаны назад, а сверху на нем оранжевые очки. Он довольно мускулист, а его наряд дополняет желтая футболка с белыми концентрическими кругами посередине, пояс на талии с прикрепленной к нему маленькой сумочкой и пара свободных брюк, заправленных в его ботинки. «Эй, можешь дать мне мой костюм?» Наруто был прерван Усоппом, который крикнул, что у них в чемоданах есть деньги. Мужчина ухмыльнулся и попытался убежать, но кунай оказался у его горла. «Я сделаю тебя знаменитым!» Наруто взял чемодан и повернулся, схватил человека за руку, когда он пытался атаковать, и повернул ее. «Не делай этого!» — сказал Наруто, когда луч Чи уронил Ягора, на котором был Наруто, и повернул мужчине ухо. «Сан-Джи!» Сан-Джи шел по улице с несколькими пакетами еды, прежде чем зашел в тупик. «Ой, не говори мне, что Зара вытирает меня!» Он сказал, прежде чем повернуть назад, и увидел Робина, идущего по улице. Тени для век следовали за человеком в маске. Робин Чан. Он сбежал, когда они проезжали мимо здания, а когда он добрался туда, их нигде не было видно. Пхегаинг Мирры. Каку упал рядом с Мэри и подошел к кораблю. Это должно быть одно. Он вскочил и увидел, что Зара спит, прежде чем спуститься на нижнюю палубу. О, это просто Усоп. Зара подумал открыть один глаз, прежде чем снова заснуть. Подождите, это неправильно. Он подумал, когда понял, что нос Каку квадратный. Эй, я вижу тебя, не двигайся, ты меня слышишь? Он кричал, держа свои мечи. Ой, простите меня, я не хотел мешать вам спать. Я работаю в корабельной компании Галлила. Зара просто смотрел на Каку, который спустился на дно лодки. Он посмотрел на заделанные дыры, прежде чем наступить на скрипящую доску. Зара посмотрел вниз, в то время как Каку посмотрел на киль, и его глаза расширились от того, что он увидел. Док один. Ой-ой-ой, хорошо, успокойся, боже. Поли закричал, когда луч Чи сильнее повернул ухо, Прежде чем голубь заговорил с Наруто, извини за это, у Поли плохая привычка к азартным играм. Он сказал, и Наруто увидел губы Луччи, слегка показывающие, что он передает свой голос голубю. Они вернулись к другим, где Калифа объяснила, что семья Фрэнки – это охотники за головами, которые также разбирают пиратские корабли, чтобы обналичить детали. Усопп забрал чемоданы, когда Луччи заставил Поли извиниться, пытаясь получить награду, но Луччи ударил его по голове молотком. «Я устал от тебя, Луччи». Поли замолчал, когда веревка выскочила из его рукавов. «Эрпу Акушон, Бэрайн Нотта, действие веревки». «Болиник Нот». Он набросил веревку, которая обернулась вокруг запястья Луччи, прежде чем натянуть его на голову и в землю, головой вперед, создавая облако пыли. «Ашиаки». «Иппон Бзури». «Наказание». «Ушел на рыбалку». Как только пыль рассеялась, Луччи держал пальцы в стойке на бетонном тротуаре. Наруто сузил глаза, когда ему показалось, что рука Луччи на секунду засияла. После того, как Айсберг объяснил, что корабельные мастера время от времени проводят спарринг, он остановил Поли от продолжения атаки. Поли посмотрел на Нами и бросился к ней. «Разве у вас нет порядочной женщины? Прикрывайся». «Хватит, Поли, давай уже начнем тур», — сказал Айсберг, заставив Поли нахмуриться перед ним. И Луччи толкнул большую дверь. Они вошли внутрь, и корабельные мастера с энтузиазмом приветствовали Айсберга. «Между прочим, Калифа упомянула, что Ника Робин является частью вашей команды. Это правильно?» – спросил Айсберг, заставив Луффи кивнуть. «Да, с ней весело, потому что она такая умная. Это не проблема, не так ли?» – спросил Наруто, глядя на Айсберга. «Нет, просто любопытно», – сказал он, когда Луффи и Усопп пошли проверить корабли и пушки. Каку вернулся, когда мужчина подошел и передал Луффи два чемодана Усоппа, прежде чем они повернулись к Айсбергу и остальным. Каку вздохнул, прежде чем взглянуть на них. «Ваш корабль больше не будет плавать. Значит, киль поврежден?» – спросил Поли, затягивая сигару. «Верно. Вероятность того, что ваш корабль дойдет до следующего острова, равна нулю», – Каку сказал, заставляя остальных смотреть на него. «Ты не можешь починить Гринкмэри», – Луффи крикнул, прежде чем похлопать по каждому чемодану. «Если проблема в деньгах, не волнуйтесь, у нас их много». «Дело не в деньгах, сынок», — сказал Каку, привлекая внимание Луффи. «Независимо от того, сколько вы заплатите, этот корабль нельзя отремонтировать. Если честно, я впечатлен, что вы даже добрались сюда, учитывая то состояние, в котором она находится. Что это должно означать?» — спросила Нами, поднимая руки. «Это означает, что Мэри уже должен был затонуть», — сказал Наруто, привлекая их внимание. «Киль — это хребет корабля, если он поврежден, то остается только построить новый корабль, так как это единственное, что остается делать. Тогда построй еще одну веселую», — сказал Луффи перед тем, как Луччи заговорил через своего голубя. «Это все равно будет новый корабль, ни одно дерево не растет одинаково, и вы все почувствуете, что это не тот же корабль». Прежде чем что-либо еще можно было сказать, подошла Лулу и объяснила, что есть группа людей, которые хотят увидеть Айсберга. «У тебя серьезная проблема с постельными волосами, Лулу». Айсберг сказал, чтобы Лулу настоял на своем, и это поднялось с другой стороны его головы. «Вы здесь, Айсберг». Они увидели, что к ним идут трое мужчин в черных костюмах. «Эй, вам четверым лучше спрятаться, это правительственные чиновники». Поли сказал, чтобы заставить команду спрятаться за грудой бревен. Айсберг ушел с официальными лицами до того, как Луффи заговорил. «Эти сумки легкие». Нами усмехнулась. «Не будь глупым. Там 100 миллионов ягод», — сказала она, прежде чем они открыли два чемодана. «А-а-а-а!» Они кричали, видя, что он был пуст. Наруто, который смотрел вперед, чтобы убедиться, что никто не следит за ними, обернулся, и у него пошла кровь из носа, когда Нами села на бревна, слегка раздвинув ноги, и показала ему свои белые трусики. «Нет, этого не может быть». Наруто приподнял бровь, прежде чем взглянуть вниз, и его глаза расширились, когда он увидел, что два чемодана были разными и пустыми. «Дерьмо!» Он выругался, когда Галлила подбежала к ним, а Лулу посмотрела на Каку. «Между прочим, Каку, я думал, ты с семьей Фрэнки». «Нет, сегодня меня не было рядом ни с кем из семьи Фрэнки. Этот чертов был Усопп, эта семья, должно быть, забрала его и деньги». Джина крикнула, заставляя Луффи улетать искать их. Нами вздохнула, прежде чем взглянуть на поля, где мы можем найти семью Фрэнки. Они к северо-востоку от того места, где вы пристыковались, они одни в доме под названием «Дом Фрэнки». Наруто поднял Джину, когда клон поднял Нами, и они подпрыгнули высоко в воздух и спрыгнули с водного лифта. «Я думал, что я единственный, кто мог это сделать», — сказал Каку, увидев, как Наруто пересекает, как он. Наруто перепрыгнул через крыши, сфокусировался перед собой и пропустил Нами, остановившего клона у моста. Он добрался до Мэри, когда Санджи и Чоппер вернулись, и объяснил, что Робин пропал с каким-то парнем в маске, прежде чем Нами упала со своим клоном. Она объяснила, что они нашли Усоппа избитым и оставили его прийти за остальными. «Хорошо, вы двое останетесь здесь, пока сюда не придет Луффи или Робин Чан», — сказал Наруто, прежде чем положить руку на перила и спрыгнуть. Позже они добрались до улицы, где находился Усопп, и увидели, что она пуста. «Ну, это то место», — сказал Наруто, ветерок развивал его рубашку. «Посмотри на это», — сказал Чоппер, глядя на запекшуюся кровь. «Он, должно быть, пошел за ними», — сказал Наруто, прежде чем услышал слабый крик. Они посмотрели вверх и увидели, как Луффи упал на них и в канал. «Не то», — Наруто сказал, что Санджи прыгнет и вытащит его. «А чем, черт возьми, ты думал?» «Я, кашлял, пытался прыгать, как тот парень-карпентер», — сказал Луффи, откашляясь от воды. «Убежище семьи Фрэнки». Команда посмотрела на сильно избитого и сильно истекающего кровью Усоппа. Когда Чоппер в своей человеческой форме лечил его, Наруто взглянул на дом с домом Фрэнки в золоте с двумя роботизированными руками на нем, прежде чем взглянуть на остальных. «Пойдем». Санджи зажег сигарету, когда Луффи хрустнул костяшками пальцев, Чоппер фыркнул, озаро надел бандану, каждый раз вспоминая время, проведенное с Усоппом. Они остановились у двери как раз в тот момент, когда она открылась, показывая очень высокого человека. «Гому-гому-но, пистору, пистолет из жевательной резинки». Луффи ударил мужчину кулаком, когда другой высокий мужчина в доспехах подошел, улыбаясь. «Вы не пройдете мимо М. Расинган. Спиральная сфера». Наруто ударил человека, сломав броню, и выстрелил в него через другую сторону дома в сторону моря. «Постойте, ребята, давай сначала поговорим об этом», — сказал Замбой, прежде чем двинуться, чтобы показать нацеленные на них 5 пушек. Бум! Они стреляли в них из пушечных ядер, заставляя Зара прыгать вперед со всеми 3 мечами. Сантерю, Карасума Гарри, стиль 3 мечей, охота на вороньих демонов. Зара подпрыгивает и наносит удары вокруг него несколько раз. Разрезать каждый мяч пополам, чтобы они попали позади других. Затем Зара разрезает каждую пушку пополам, пугая семью Фрэнки. Это были стальные. Эти парни, плохие новости. Все направляются к черному ходу. Перед тем, как заговорить, Санджи приземлился на одного человека в стойку на руках. «Вы, ребята, начали этот бой. Отчасти жалко убегать от него. Потеет и Буруки к Кукосу. Курс ударов за стол для вечеринки». Санджи разворачивается и пинает всех, кто находится в радиусе действия, по лицу. Ранбуру. Грохот. Чоппер съел один из своих шариков и вошел в свой хай-эндпоинта. Хорнпоинт. Пока группа пыталась пройти через окна. Хай-эндпоинта. Хорнпоинт. Затем он атаковал группу и подбросил их в воздух, где клоны атаковали, нокаутировав их. Разиока Рондо. Колоннада цветущей сакуры. Матовый. Подожди. Это деньги, которые тебе нужны. Замбе остановился, когда его повернули, и посох Наруто ударил его по голове, из-за чего он оказался в большом кресле посреди комнаты и замерз. «Деньги больше не имеют значения», — Наруто сказал, вращая свой посох, прежде чем положить его на плечо, в то время как Зара сделал то же самое с Вада. «Черт возьми, слишком поздно для этого», — сказал Зара, когда остальные огляделись. «Когда мы закончим, даже ваших костей не останется», — сказал Луффи перед нападением семьи, стреляя из пушек из различного оружия. Наруто отцепил свой посох и использовал каждый конец, как искриму, и ударил каждого, кто подходил к нему. Одно избиение позже. Команда стояла на руинах дома, пока Луффи смотрел на море, а Чоппер ухаживал за Усоппом. «Я принял решение. Гаинг Мэри. Пора расстаться. Пхе Гаинг Мэри». Позже из кухни выбежал Чоппер. Он проснулся. Все, кроме Наруто, сразу вошли. «Я действительно не хочу быть там, когда он узнает новости», — сказал он, когда дверь закрылась, прежде чем посмотреть на город. Он услышал крики Луффи и Усоппа, прежде чем войти внутрь и увидеть, как Луффи толкает Усоппа на землю. «Если ты не согласен с приказом своего капитана, то уходи». Санджи неожиданно ударил Луффи ногой. «Идиот, смотри, что говоришь, извини». Наруто положил руку ему на плечо. «Успокойся, Санджи, Луффи прав». Нами потрясенно посмотрела на него. «Как ты можешь, Са?» Наруто прервал ее. «Потому что, нравится вам это или нет, Луффи, капитан, мы плывем не просто для удовольствия, мы пиратская команда, и последнее слово за Луффи в том, что мы делаем, и вперед». Он сказал, что глаза затенены его волосами. «Мы можем жаловаться и стонать об этом сколько угодно, но в конце концов мы выполняем его приказы». Он закончил, прежде чем повернуться к Усоппу, который встал. «И не думай, что это было легкое решение для нас». Луффи боролся зубами и ногами за Мэри. Усопп просто подошел к двери, сказав, что покидает команду. «Луффи, скажи что-нибудь», со слезами на глазах сказала Нами тихому Луффи. «Зачем ему? Усопп имеет право покинуть команду, он просто должен спросить Луффи», сказал Наруто, когда Нами впилась в него взглядом и ушла с остальными, за исключением Луффи и Зара. Они вышли, когда услышали крик Усоппа. «Я знаю, что не могу сказать тебе, что делать с твоим кораблем, поэтому я вызываю тебя на бой, если я выиграю шахту Мэри». Все, кроме Наруто, Луффи, и глаза Зара расширились при этом. «Я вернусь в 10». Он закончил уходить. 10 часов. Башня с часами пробила 10, когда ветер поднял пыль. Луффи глубоко вздохнул и снова посмотрел на Мэри. «Неважно, что не слезай с корабля». Внезапно Усопп прошел сквозь пыль. «Значит, ты все-таки появился?» Он спросил Усоппа, который кивнул. «Да, не расслабляйся, потому что я нашел способ победить тебя», он сказал, прежде чем Луффи подбежал к нему. Усопп внезапно закашлялся кровью и упал на одно колено. Луффи дрогнул, когда Усопп ухмыльнулся. «Кетчуп баши, кетчуп стар». Луффи попытался ударить его, но Усопп вытащил диск и высветил его. Отбегая на несколько футов, Усопп ударил Луффи несколькими тухлыми яйцами. «Тамага баши, яичная звезда». Луффи начал давиться. «Давай, отнесись к этому серьезно», сказал Луффи, вытирая глаза. «Я, вот как я борюсь», Усопп ответил, вытащив из сумки красный шар и выстрелив им в рот Луффи. «Токуси табаска баши, особая звезда табаска», закричал Луффи, когда его рот горел от меча. «Я бы не стал слишком много двигаться, потому что это макибисит зигаку на поле боя, откальтроп». Луффи упал на кучу косяков перед тем, как прыгнуть обратно в мяч, который Усопп выстрелил. Кашобаши, пипперстар. Чихая, Луффи продолжал падать на колышки снова и снова. Сюрикен Рюусиган, сюрикен падающая звезда. Усопп выстрелил в Луффи серией сюрикенов, а затем и другими. Луффи после уклонения заметил дым в воздухе. «Я использую регулятор дыхания, подбрасывая газ в воздух», Усопп объяснил, прежде чем вытащить еще один мяч и выстрелил в Луффи. Каинбаши, пылающая звезда. Газ взорвался, заставив волны качнуть Мэри. «Черт побери, что ужалит», сказал Зара, прикрыв глаза от взрыва. «Луффи, Усопп», Нами закричала, когда дым рассеялся. «Гому-гому-но, гатарингу, гам-гам-гатлинг». Перед тем, как Луффи атаковал, Усопп выстрелил в него. «Сакурэцу сабатинбаши», взрывающая кактусовую звезду. Пучка игл ударила Луффи, порезав его. Усопп взял 3 мяча и выстрелил ими в Луффи. «Санринкаякубаши», тройная взрывающаяся звезда. Луффи уклонился от взрывов, прежде чем направить кулак в Усоппа. «Гому-гому-но-пистору», пистолет из жевательной резинки. Луффи подбежал к нему, вытянув руки назад. «Гому-гому-но, базука», жевательная резинка базука. Луффи ударил Усоппа в живот, но тот не двинулся с места. Подняв руку, он показал ударный циферблат. «Бьюсь об заклад, ход базуки повредил, давай выясним», Усопп сказал, приложив диск к лицу Луффи, ударив его и повредив руку. Мгновение спустя Луффи подошел и протянул руку назад. «Я капитан Усопп, лидер 8000 человек». Луффи вспомнил, когда они встретились, и звезда, как они путешествовали вместе, прежде чем вернуть кулак и ударить Усоппа в живот. «Гому-гому-но, Буретта, пуля из жевательной резинки». Подойдя к нему, Луффи поднял шляпу. «Делай, что хочешь с веселым», он сказал Усоппу шляпу, закрыв глаза. «Я не позволю ничему нас тормозить». Он закончил подходить к Мэри, пока Чоппер спорил с Санджи. «Это тяжело, правда?» — спросил Наруто, сидевший на перилах, опираясь на ногу. «Бремя капитана», — Луффи фыркнул. «Это слишком много». Зара, скрестив руки, наконец заговорил. «Вот что значит быть капитаном. Не сомневайтесь в себе. Если вы запутаетесь, кому мы поверим?» — спросил он, прежде чем обратиться ко всем. «Собирайте вещи, это последний раз, когда мы будем на Мэри». Он закончил, когда Чоппер побежал к Усопу и оставил ему лекарство. Все они ушли, получив свои вещи от Мэри. Утро. Вы слышали, айсберга застрелили. Кто-то сказал, что возле отеля остановился СХЦ. Наруто, сидевший у открытого окна своей комнаты, вздохнул. «Я думаю, нам придется вести себя сдержанно». Он вышел из своей комнаты, надел рубашку и поднялся на крышу. За ним следовала Джина, теперь уже в выцветших синих джинсах и голубой рубашке. Нами была одета в фиолетовую рубашку с цифрой 3, чтобы все знали об айсберге. В нескольких милях отсюда. Клон Наруто остановился за столиком перед кафе. «Вот и ты, Робин». Робин, одетый в плащ с капюшоном, напрягся, прежде чем Наруто сел. «Не волнуйтесь, я создал иллюзию, так что похоже, что вы просто читаете газету. Я не вернусь. Вот где мы расстаемся». Наруто вздохнул. «Если ты этого хочешь, я не буду тащить тебя назад. Но тебе нужно получить разрешение Луффи уйти. А пока давай просто поговорим». «Пытаетесь заставить меня вернуться?» — спросила Робин, ее глаза были затенены капюшоном. «Нет, как я уже сказал, если ты хочешь выйти из команды, это твой выбор. Тогда о чем ты хочешь поговорить? Давай просто поговорим. Послушай, Робин, я знаю, через что ты прошел. Моя деревня презирала меня почти 15 лет. У меня никогда не было родителей. Даже не знаю, кто заботился обо мне до того, как мне исполнилось 5 лет». И я получил моя собственная дерьмовая квартира. Но со временем люди перестали тебя ненавидеть, сказал Робин, заставив Наруто кивнуть. Как я и соломенная шляпа, не ненавидьте и не бойтесь вас. Я слышал, как морпихи говорили о том, что вас всегда предавали, когда они узнавали о вашей награде. Вы действительно думаете, что нас это волнует? Нет, мы заботимся о тебе. Я даже выступил против этого адмирала из-за тебя. Ты не побеждал Акидзи. Я не пытался победить его. Я хотел выиграть время у вас, ребята. Просто чтобы вы знали, я еще не использовал свои сильнейшие техники. Все, что я показал, это мое самое слабое состояние, и следующий уровень выше у меня. Я думаю, еще 3 уровня. Прошел около года с тех пор, как мне приходилось их использовать. К тому же, что одна из техник похожа на эту, Хаки, я слышал, как Акидзи сказал. Наруто взял ее за руку, прежде чем встать. «Тебе нужно позволить мне помочь тебе, Робин Чан». Он встал, и его остановили, когда она схватила его за рукав. «Я не могу пойти на такой риск, Наруто». Она встала и посмотрела ему в глаза. Вздох. «Я буду скучать по этим голубым глазам, Хамф». Он остановился, когда она притянула его к себе для поцелуя. Глаза расширились, Наруто мысленно пожал плечами, прежде чем закрыть глаза, обнял ее за талию и погрузился в поцелуй. Когда дуэт поцелуев начал накаляться, Робин оттолкнул Наруто, прежде чем обернуться. «Поскольку я уезжаю, я хотел сделать это перед отъездом. Наруто и Нами». Каждая из двух Мугивар была на Игоре, направлявшейся к доку 1, прежде чем она подняла глаза и увидела Луффи, бегущего по мосту. «Луффи, сюда». Луффи спрыгнул и приземлился на Игору Нами, намочив ее. «Верно, двигай Игора», — закричал Луффи, но Нами ударила его по голове. «Мне очень жаль, ты в порядке?» — Нами спросила ее Игору, который покачал головой и улыбнулся. Нами передала Луффи газету перед тем, как они плыли по каналу. «Взгляните, все дело в айсберге. Так что, полагаю, слухи верны, на него напали», — сказал Луффи, глядя на газету. «Ага, так что если мы пойдем на верфь, скорее всего, мы не сможем с ним встретиться», — она ответила, пока они продолжали плыть. «Тогда давай просто пойдем к нему домой», — сказал Луффи, не отрываясь от бумаги. «Я думаю, он живет в главном офисе», — Нами ответила, подходя к мосту, и застыла, когда они подошли к тому месту, где она нашла Усоппа. Засохшая кровь на этом месте, а также след от того, когда он шел за семьей Фрэнки. «Что-то не так, Нами», — Луффи попросил, чтобы она покачала головой. Вдруг сработала сигнализация. «Обратите внимание, пожалуйста, обратите внимание. Это центр прогнозов погоды Water 7. На данный момент предупреждение о суровой погоде в Агуа-Лагуне выдается для всего острова. Время оценивается с полуночи до 12:30. Простите, что это было?» — спросил Наруто у человека в другом Игоре. «О, вы, должно быть, гости. Что ж, это ежегодный сильный шторм и прилив. Лучше подняться на возвышенность, так как город будет под водой». Прежде чем они успели спросить, где находился офис, когда они добрались до док-1, они услышали музыку. Все в панике огляделись. «А нет, не говори мне, что он здесь», — спросил один мужчина, когда другой закричал поверх музыки. «Привет, ребята. Вопрос. Кто-то назвал мое имя». Люди покачали головами, прежде чем другой закричал. «Нет, мы не сделали. Уходи. Где он? Откуда это? Посмотри, он там наверху. На вершине моста за простыней танцуют три человека, мужчина и две женщины. Ой, ой, давайте все, назовите мое имя». Мужчина крикнул, когда люди начали кричать на них, чтобы они покинули Water 7 и обвинили его в нападении на айсберг. Мужчина оторвал простыню, показывая им. Мужчина крепкого телосложения ростом 7 футов. Его предплечья относительно огромны, а бицепсы сравнительно малы с металлическим носом. У него ярко-синие волосы и татуировки с синими звездами на предплечьях. На нем спидометр, солнечные очки, расстегнутая красная гавайская рубашка Элоха с изображением лимонно-зеленой пальмы, большая золотая цепочка на шее и волосатые ноги. Две женщины похожи на близнецов с черными волосами. У них обоих длинные заостренные носы и уникальная прическа в виде больших квадратов. У того, что слева от мужчины, волосы с прямыми краями, белый меховой воротник, желтые очки, верх от купальника, слаксы и туфли на высоком каблуке. У другой вьющиеся волосы, сиреневое жемчужное ожерелье, розовый укороченный топ, розовые плавки от бикини, перчатки и туфли на высоком каблуке. Мужчина запел: «Я супер парень Water 7 номер один, лицо преступного мира, и вы знаете почему. Человек с планом, властью и славой, и люди повсюду зовут меня по имени». А во, он наклонился и начал крутить руку, прежде чем принять позу. Он наклоняется влево и сгибает левое колено, правая нога прямая. Он запрокидывает голову, его руки поднимаются над головой и сцепляются между запястьями. Две отдельные звездные татуировки соединены вместе, чтобы образовать одну звезду. Женщины тоже сделали позу, когда на заднем плане прогремел взрыв. Фрэнки. Наруто просто смотрел с отвисшей челюстью. Ад. Фрэнки поправляет очки ко лбу и смотрит вниз, когда толпа разбегается. «Выходи и покажись в соломенной шляпе». Луффи выглядел смущенным, прежде чем повернуться к Нами. «Откуда этот чудак знает мое имя?» Нами повернулась к нему. «Разве ты не слышал? Я думаю, что этим парнем может быть Фрэнки». Луффи впился в него взглядом. «Это он избил Усоппа, если бы не он», — подумал он, прежде чем закричать. «Эй, бикини-парень, это я соломенная шляпа. У меня есть кость, чтобы поговорить с тобой, малыш. Похоже, ты устроил у меня небольшую вечеринку, пока меня не было», — сказал Фрэнки, сломав шею, прежде чем он начал танцевать, когда он снова пел. «Когда я пришел домой, что я теперь увидел? Мой дом разорван в клочья, и моя банда стояла на коленях, и все это благодаря Луффи. Я сделаю это как можно проще. Когда ты связываешься с моими мальчиками, ты связываешься с Фрэнки». Он поднял руки в виде буквы «Х», показывая закрытое отверстие в левой ладони. «Я бы не хотел быть тобой сейчас. Я был в чертовски крутом, и никто меня не остановит. Теперь ты можешь плакать, если хочешь тяжело. Твоя собственная мать тебя не узнает. Замолчи», — Нами крикнула на него. «Ты придурок. Верни нам украденные 200 миллионов ягод». Фрэнки прикладывает руку к уху. «Что это? Ты хочешь вернуть свои деньги? Говоришь, что ж, чертовски плохо, я уже все потратил». Луффи внезапно крикнул ему: «Деньги не имеют значения, я заставлю тебя заплатить». Фрэнки приподнял бровь. «Ты крадешь мою линию, ты теми, ублюдок. Ты пытаешься меня разозлить?» Луффи просто посмотрел на него. «Как бы то ни было, просто спустись сюда и сражайся». Небольшая толпа начала убегать, когда Фрэнки глубоко вздохнул, и плевать в них огнем, когда Игора уплывала прочь. «Что за? Он только что выплюнул огонь», — сказал Луффи, когда Фрэнки ухмыльнулся. «Черт возьми, это не может быть Акума но Ми, дьявольский плод», — сказал Наруто, выводя лодку на улицу. Фрэнки прыгнул в воду и напал на Луффи, а лодка Нами отправила их в воздух. Наруто перепрыгнул и схватил Нами в свадебном стиле, прежде чем она упала в воду. Луффи отдернул кулак, но Фрэнки атаковал первым. Сутарон Гурайта, сильное право. Он направляет свой кулак после того, как тот отделяется, чтобы ударить Луффи в живот, отправляя его в стену, которая раскалывает его. «Ад?» – спросил Наруто, увидев оторвавшуюся руку Фрэнки, связанную цепью. Фрэнки вернул руку, и Луффи упал. «Что ты?» – спросила Нами, прячась за спиной Наруто. Фрэнки вышел на тротуар и улыбнулся. «Я киборг». Луффи и Фрэнки продолжили сражаться, войдя в док-1, уничтожив некоторое оборудование. «Ты сильнее, чем я думал, но я все равно побью тебя, парень из бикини», — сказал Луффи, заставив Фрэнки рассмеяться. Фрэнки поднял левую руку к Луффи, на ладони было закрытое отверстие. Затем его рука вращается, и его запястье открывается, как дверная петля. Отверстие в его руке открывается, показывая прицел. Випон Зурифута, слева от оружия. Фрэнки выстрелил маленьким пушечным ядром в Луффи, который вернулся. Наруто заметил, что прическа Фрэнки начала опадать после использования его атак, прежде чем быстро создать клонов, которые схватили Поли и Тайлстоунов кулаками от ударов двух, которые прекратили сражаться, чтобы понять, почему корабельные мастера будут атаковать. «Что, черт возьми, твоя проблема?» – спросил Наруто, когда люди ахнули, увидев гримасу Поли и Тайлстоуна, когда Наруто сжал их кулаки. «Вы много стреляли в айсберга!» – Поли закричал, отрываясь от людей. «Тогда почему мы здесь?» «Полагаю, вы просто навязываете это нам», — сказал Наруто, прежде чем оттолкнуть их, и легко уклонился от атак Лулу и Луччи. «Ты выводишь меня из себя!» — Наруто закричал, пиная Лулу в здание, перепрыгнул через Луччи и ударил его кулаком в спину, отправив его в развалины, созданные Луффи и Фрэнки. Он быстро повернулся, чтобы обернуть веревку вокруг запястья Поли, и потянул к себе. Наруто вскочил и ударил Поли по лицу коленом, сломав ему нос и очки. Расинган. Спиральная сфера. Наруто ударил Тайлстоуна, отправив его через здание, прежде чем схватить руку Каку, повернул ее и ударил его коленом в живот, после чего добавил чакру в свои руки и ударил его в воздух. Он вскочил и ударил Каку о землю, образовав кратер. «Зачем нам стрелять в айсберга?» Кто-то ворвался в его комнату прошлой ночью. Это был мужчина в маске и ваш товарищ по команде Ника Робин. На другой стороне верфи мужчина раздавал бумагу с плакатом Луффи, Зара, Наруто и Ника Робин, на котором она в возрасте 8 лет смотрела через плечо. Наруто сбросил большую дымовую шашку, которая накрыла территорию, и схватила Нами, прежде чем сбежать с Луффи, который сопротивлялся. «Подожди, Луффи, нам нужно очистить наше имя», — сказал Наруто, прыгая по крышам, и упал возле здания компании Галила. «Хорошо, Луффи, прежде чем влезть туда, прокрадись, чтобы сначала увидеть, где айсберг. Будет легче, если за тобой не будет бегать город», — сказал Наруто перед тем, как Луффи протянул руки к зданию и застрелился там. Вздох. «Я должен был предвидеть это». Он создал клона перед тем, как последовать за Луффи. «Я вытащу его из неприятностей». Наруто последовал за мужчинами, которые гнались за Луффи, прежде чем увидеть Луффи, идущего с Калифой, прежде чем исчезнуть и снова появиться в комнате, в которую она впустила Луффи. «Судя по мафии, ты пришел сюда не для того, чтобы убить меня», — сказал айсберг, повязанный повязкой. «Все, что я хочу, это услышать вашу версию истории», — сказал Луффи, когда Наруто посмотрел вниз. «И я бы уронил этот пистолет». Айсберг посмотрел на него, прежде чем Наруто продолжил. «Эта выпуклость имеет форму кремневого замка. Мне нужна услуга. Я хочу снова увидеть Робин», — сказал айсберг, заставив Наруто приподнять бровь. «Она пропала без вести с тех пор, как мы пришвартовались. Последний раз ее видели с мужчиной в маске, прежде чем она исчезла». Хлопнуть. Айсберг выстрелил в них, когда Наруто схватил Луффи и выпрыгнул из окна. «И объясните, что случилось с Нами?» Наруто схватил Нами и спрыгнул к лифту, заставив ее закричать, когда ее юбка взлетела вверх. Они приземлились на здании внизу, прежде чем вернуться в свой отель. Неизвестное местоположение. Робин без плаща с капюшоном вошла в темную комнату, где за столом сидел мужчина в черном костюме, верхняя половина которого была скрыта в тени. Рядом с ним еще один мужчина, верхняя половина которого также скрыта. «Впечатляющая работа. Задание, которое мы должны были выполнить вчера, прошло очень хорошо. Отличная работа, Ника Робин». Сидящий мужчина сказал, что Робин спустилась и скрестила руки и ноги. «Спасибо, это была прогулка с тортом. Естественно, тебя преследуют все в городе». Мужчина сказал, что бросил бумагу с ее и другими наградами. «Действительно, я просто временная неудача. Сегодня важно то, что важно. Понимаешь, Ты снова проникнешь в особняк айсберга. Если это станет наихудшим сценарием, не стесняйтесь сжечь все улики. Мужчина объяснил, скрестив руки. Из всех учеников Тома Айсберг, единственный, кто остался в живых, у кого он все еще есть. И как бы он ни отрицал его наличие, во имя ЦП-9, мы возьмем его сегодня вечером. Никогда не забывайте, это миссия справедливость. Наруто, Нами, Джина и Зара. Это все ваша ошибка, Зара. Нами крикнула Зара, когда за ними гналась толпа. Нас разыскивает город. Это должно было случиться рано или поздно. Сюда. Наруто крикнул, сбросив несколько дымовых шашек и создал несколько клонов, которые прошли через каждый переулок рядом с ними. Черт побери, куда они пошли? Наруто спрятал их за гендзюцу, техника иллюзий. Перед тем, как увидеть Чоппера в его человеческом обличье, они поднялись на крышу, где Чоппер объяснил, что Робин сказала, что она уходит, и что у нее есть тьма, которая поглотит их. И этот Санджи ищет, куда она пошла. Мы были готовы к этому, верно? Сказал Зара, прежде чем поставить перед ними Вада. Робин был нашим врагом первым. Мы должны использовать это время, чтобы узнать правду раз и навсегда. Мы не должны позволить ему ускользнуть. Мы еще многого не знаем о Робине. Теперь пришло время реши, друг она или враг. Ситуация будет ухудшаться, с этого дня мы никогда больше не увидимся. Это то, что она сказала. Сказал Чоппер, когда Зара посмотрел на него. Это все, что она сказала. Ты уверен, Чоппер? Чоппер кивнул. Она сказала, что не увидит нас после сегодняшнего дня, и все будет еще хуже. Может быть, нападение на айсберг было просто разминкой, объяснил Зара, когда солнце начало садиться, и на сегодня у нее запланировано нечто большее. Я не знаю, зачем она это делает, поэтому трудно предположить, что она планирует. Но есть только один способ сделать это хуже – убить его, сказал Наруто, глядя на верфи. И поскольку она сказала Чопперу, что собирается повесить это на нас, это может быть ловушкой, чтобы заманить нас на место преступления, чтобы нас поймали, сказал Зара, когда Джина посмотрела на него. Думаю, да, спросила она, получив кивок от фехтовальщика. Если это ее план, было бы удобно появиться там, когда она это сделает. Вы говорите, что не знаете, о чем она думает, но вы говорите, что она наш враг. Нами крикнула Зара. Он только придумывает возможности, сказал Наруто, сидя на краю крыши. Как людей, обвиняемых в нападении на айсберг, мы должны думать о наихудшем сценарии. Если я буду привязан к одному образу мышления, это только замедлит меня, сказал Зара, поднимая трубку после Наруто. Если она мой друг, я должен быть готов простить. Если она мой враг, мне нужно быть готовым к бою. Наш лучший шанс уладить это, сегодня вечером. Мы идем, конечно, сказал Луффи, вставая. Не то чтобы я возражал против плана, но мы кое-что забываем. Санджи сказал, что видел ее с мужчиной в маске. Очевидно, это был не один из нас, но айсберг сказал то же самое. Нами сказала, чтобы привлечь внимание других. Значит, он мог заставить ее сделать это. Или он мог быть ее другом, сказал Наруто, глядя на группу. Проблема в том, что нам нечем заняться, кроме большого человека в маске. Нами продолжала кивать Джину. Скорее всего, он будет с ней сегодня вечером. Тогда мы поймаем Робина, сказал Луффи, глядя вниз. Это единственное, что можно сделать. Теперь она не считает себя частью команды, сказал Наруто, подходя к нему. Это будет непросто. Мировое правительство пыталось 20 лет, сказал Зара, потирая голову. Позже они вернулись в компанию Галлила и спрятались на дереве, ожидая появления Робин. На крыше рядом с компанией Робин в плаще стояла на краю, прежде чем они упали. Позже с Мугиварами, они все еще наблюдали за компанией. Наруто взглянул туда, где был Робин. Бум! Внезапно вокруг роты прогремел мощный взрыв, заставивший всех ахнуть. Наруто посмотрел, чтобы увидеть человека в маске, атакующего шипом, который прежде чем взглянуть на остальных, что у нас, и он ушел. Наруто сказал, что снова не видел Луффи. Ваа, это Бака, идиот. А как насчет плана? Я думал, мы ничего не будут будьте броситься. Зара, Нами и Джина закричали, увидев место, где был Луффи. Наруто тем временем посмотрел вперед и вздохнул. Комната айсберга. Айсберг посмотрел вперед и увидел дверь в форме человека, появившуюся на стене. Робин вошел, толкнув человека в маске, как дверь, прежде чем сам закрыть дверь. Невероятно. У меня было чувство, что ты вернешься за мной, но я не могу поверить своим глазам. «Это как ты пришел прошлой ночью, как такое возможно?» – спросил Айсберг, когда они остановились у его кровати. «Это сила Дадономии, дверной фрукт. Там, где нормальный человек видит стену, я вижу другой вход», – сказал мужчина, глядя на Айсберга. «Какой бы толстой она ни была, я просто прикасаюсь к ней, и она открывается для меня». Он закончил, прежде чем вытащить кремневый замок, хлопнуть, и прострелил Айсбергу плечо. «Подожди, еще не время», — сказал Робин, взглянув на мужчину. «Расслабься, это не смертельный выстрел. Он все еще сможет говорить. Я просто даю ему вкус того, что еще впереди. Закуска от боли. Еще раз, после этого. Я не думаю, что он после этого я сбегу». Мужчина объяснил, когда Айсберг посмотрел на них. «Понятно. Так вот как ЦП-9 справляется со всем этим, а?» Робин сняла маску, когда мужчина посмотрел вниз. «Собственно говоря, вот как мы это делаем. Итак, этот мальчик из соломенной шляпы ничего не мог поделать с этим», — сказал Айсберг, наклоняясь к своей кровати. «Не ругай себя за это. Ты сказал правду. Я был здесь прошлой ночью», — сказала Робин, закрыв глаза и вздохнув. «Это был план с самого начала, верно?» «Верно. У вас была неудачная попытка по двум причинам. Во-первых, вы должны рассказать об этом остальным. Причастность члена банды соломенной шляпы на месте преступления, документ, чертежи определенного корабля, тот, который передавался из поколения в поколение от плотника к ученику», — мужчина объяснил, прежде чем продолжить. «Мы знали, что если вы в опасности, вы передадите этот документ тому, кому доверяете. Вы сделали этот выбор сегодня вечером, вашему бригадиру, Поли. Наши партнеры с ним в этот самый момент. Все по твоему плану, верно? Вы, должно быть, чертовски гордитесь собой», — сказал Айсберг, глядя на него снизу вверх. «Я хочу, чтобы вы довели это до конца», — мужчина сказал Робину, который кивнул. «Конечно, я позабочусь об охранниках за дверью. Когда чертежи будут защищены, наши партнеры свяжутся с вами. В указанное время избавьтесь от Айсберга. Сделайте это немедленно. Убедитесь, что он умрет в обязательном порядке. После этого единственный остающийся незакрепленным концом будет Поли, и он умрет сегодня вечером. Так же, как и правда сегодняшнего вечера», — мужчина сказал, уходя за дверь. «Вина останется на соломенной шляпе, и никто не станет мудрее, Луффи». Луффи застрял между двумя зданиями, которые были близко друг к другу. «Мне нужно выбраться. Надо спасти Робин. Продолжение следует». Глава 16. Наруто, Нами, Джина, Зеро и Чоппер. Наруто, держа каждый конец своего посоха в каждой руке, уклонился от атаки корабельного мастера, прежде чем ударить человека по колену, заставить его упасть на колени перед тем, как повернуться, чтобы ударить мужчину по затылку другой частью своего посоха, нокаутировав его. Наруто встал и увидел, что вышли из строя другие корабельные мастера, охранявшие входную дверь. «Где, черт возьми, Луффи? Я думал, он прорвется сюда», — Нами закричала, когда Наруто сложил свой посох и держал его посередине. «Может, он кого-то увидел и пошел с ними драться. Робин и Айсберг. Что ж, какой сюрприз», — сказал Айсберг, тяжело дыша, сидя у своей кровати. «После всего этого времени я никогда не думал, что мы встретимся здесь. Ника, Робин, я должен знать тебя», — спросила она, заставив Айсберга покачать головой. «Нет, прошлой ночью мы впервые встретились, но я давно хотел встретиться с тобой. Я даже повесил твой плакат на стену, чтобы никогда не забыть. Вы хотите, чтобы я дал вам автограф, если подпишете кровью?» — ответил Айсберг, вытаскивая пистолет. «Щелкните, щелкните, щелкните, щелкните. Только для Робин, чтобы вытащить 4 своих собственных, используя свои силы, чтобы владеть 2 лишними. Ты хотел убить меня, верно? Прежде чем разрушить мир, скажите мне, зачем вы ищете панеглифы? Вы должны знать о риске, это знание так важно», — Айсберг спросил Робина, который только что уставился на него.